Глава 37. Илья Кравцов. Я никогда раньше не был в подобных местах. Нет, конечно, по долгу службы меня заносило куда угодно, от ветхих домов с текущими крышами, до шикарных особняков, от районных поликлиник до элитных клиник с кожаными креслами и мраморными полами, но это было другое. Полицейский участок, как пограничная зона. Место, где время застывает и тянется невероятно медленно, а воздух давит так, словно с каждым вдохом легкие наполняются не кислородом, а вязкой, тяжелой жидкостью. Пахло здесь смесью дезинфицирующего средства, старого бетона и холодного отчаяния, которое, казалось, въелось в стены и пропитало каждый сантиметр помещения. Меня провели по коридору с облупленными стенами и редкими тусклыми лампами, мерцающими с неприятным жужжанием. Камера оказалась небольшой, но неожиданно чистой. Даже кровать была застелена новеньким одеялом, а в углу стоял крошечный столик и телевизор, который выглядел настолько неуместно, что я нервно усмехнулся. «Приятного отдыха, доктор!» — хмыкнул полицейский, захлопнув за мной дверь. Я сел на кровати и огляделся. Даже идеальная чистота и этот идиотский телевизор не могли скрыть самого факта. Я был здесь заперт. Заперт, черт возьми, за то, что спас ей жизнь. Я сжал кулаки до хруста суставов и уперся взглядом в серый бетонный потолок. В голове гремел один и тот же вопрос, словно испорченная пластинка. «Где Василиса?» Как только я представлял ее лицо, сердце начинало болеть так, будто его сжимали холодной стальной рукой. Я не знал, почему она появилась в больнице так внезапно, как ей удалось восстановиться. И самое главное, почему она ушла, не сказав мне ни слова. Это разрывало меня на части. Я хотел кричать, крушить стены, требовать хоть какой-то информации. Но здесь я был полностью беспомощен. Меня лишили главного – связи с миром, с ней. Я был в изоляции, и это сводило с ума. Первые сутки я метался по камере, как загнанный зверь. Я игнорировал еду, принесенную охранниками, не обращал внимания на телевизор. Мне казалось, что воздух сгущается с каждой минутой, становится липким и холодным. По ночам становилось особенно невыносимо. Тишина врезалась в барабанные перепонки, перебивалась лишь редкими шагами патрульных в коридоре и приглушенным звоном капающего где-то крана. Через день в камеру пустили Дамира. Тот возник на пороге, улыбаясь своей грустной, понимающей улыбкой, и поставил на столик пакет с одеждой и контейнером еды. «Как ты?» – тихо спросил он, садясь напротив. Я смотрел на него, как на единственную ниточку, связывающую меня с реальностью. «Где она, Дамир?» Он устало выдохнул и отвел взгляд. «Я не знаю, правда. Я сжал кулаки еще сильнее. Я схожу с ума. Просто скажи мне хоть что-нибудь, как она? Почему она уехала? Почему не сказала?» «Илья, я правда не знаю. Она никому ничего не сказала. Она никому ничего не объяснила. Только передала через Светку, что ей нужно время». «Время?» – горько усмехнулся я. «Время для чего? Чтобы снова исчезнуть из моей жизни?» «Успокойся», – попытался он смягчить тон. «Ты должен сейчас думать о другом. Все пытаются тебя вытащить. Даже Виктор Олегович на твоей стороне. Он публично извинился за весь этот бардак. Твою репутацию восстанавливают». Я махнул рукой. «Мне плевать на репутацию. Я просто хочу ее увидеть». Он кивнул, сочувственно сжал мое плечо. «Потерпи, мы делаем все, что можем. Твой отец подключил связи, друзья тоже». Я только покачал головой и замолчал. Эти дни казались вечностью. Я почти не ел, почти не спал. Я думал о Василисе постоянно. Представлял ее лицо, глаза, которые тогда в больнице смотрели на меня так уверенно, так спокойно. Она восстановилась, обрела себя, а я терялся все сильнее с каждой секундой. На третий день камера распахнулась. Я встал на ноги, тяжело опираясь о край кровати, ожидая очередной проверки, но увидел Дамира. «Все», — улыбнулся он, показывая электронный ключ и папку бумаг. «Ты свободен». Я едва не рухнул обратно на кровать от неожиданности. «Как?» «Оказалось, твоя дама сердца крайне деятельная мадам. Василиса все уладила. Она подписала мировое соглашение, дала показания, даже у судьи была лично. Вся эта канитель закончилась. Браслет с тебя снимут прямо сейчас. Я молча смотрел на Дамира, не веря ушам. Она была здесь? Да, она не отступала ни на шаг, пока тебя не освободили. Дамир внимательно посмотрел на меня. Пойдем, тебе надо привести себя в порядок. Он отвел меня в душевую для сотрудников, передал чистую одежду и полотенце. Пока горячая вода смывала с меня усталость, он продолжал рассказывать о том, что происходило за эти дни. О том, как Громов и Романов чуть не подрались в больнице, пока делили твой кабинет. О том, как Романова вызвали в командировку, и он на полгода уезжает в Штаты набираться опыта. Но ждет, пока меня освободят, чтобы рассказать все новости. Я слушал, не перебивая, только изредка кивал, пытаясь привести мысли в порядок. Но он ничего не говорил о Василисе. Это меня беспокоило больше всего. Я вышел из душа, переоделся и почти сразу потянул его за рукав. «Дамир, скажи прямо, ты знаешь, где она?» Он задумался и снова уклонился. «Сначала поедем кое-куда, потом расскажу все, что знаю». Я не стал спорить, сел в его машину, чувствуя себя измотанным, разбитым, но впервые за эти дни живым. «Вези меня к ней», — снова потребовал я. «Илья, подожди, ты слишком нервный», — покачал головой Дамир. «Сейчас надо успокоиться». «Я не могу успокоиться, пока ее не увижу». «Я знаю, но поверь, тебе нужно туда, куда я тебя везу. Доверься мне». Я выдохнул и откинулся на сиденье. Довериться было сложно. Я боялся надеяться, но еще больше боялся отчаяния. Каждый километр приближал меня к чему-то неизвестному, и эта неизвестность медленно сводила с ума. Я не знал, куда меня везет Дамир, но чувствовал, что именно сейчас, возможно, решается самое главное в моей жизни. Я закрыл глаза, погружаясь в тишину и напряжение. Я молился, чтобы в конце пути меня ждала она.